давние-давние времена все звери дразнили лягушку за то, что у нее нет хвоста. «Бесхвостая, как поживаешь?» – спрашивали лягушку при встрече. «Эй, ты бесхвостая!» – кричали ей вслед. Лягушка очень обижалась. Она готова была все отдать, только бы у нее был хвост, как у других зверей. «А ты попроси у всесильного Ньямы», – посоветовал лягушке корова. «Он все может». И лягушка попросила Ньяму. Ньяма выслушал ее и сказал: «Будешь с хвостом, но за это ты должна стать сторожем моего колодца, в котором никогда не иссякает вода». «Хорошо, — сказал лягушка, — буду сторожем твоего колодца, только дай мне хвост». «На вот, получай, — сказал Ньяма и протянул лягушке красивый хвост. Наконец-то лягушка сделалась хвостатой. Теперь звери не станут дразнить ее. На прощание Ньяма сказал: «И запомни мое наставление. Содержи колодец в чистоте, чтобы каждый путник мог утолить жажду». «Хорошо, — ответила лягушка, — я запомню твои слова. Каждому, кто захочет, дам попить из твоего колодца». Она поскакала к колодцу и стала его сторожить. Отныне лягушка ходила надутая, важная. Гордость распирала ее. Еще бы! Она была с хвостом и сторожила колодец самого Ньямы. Однажды, в очень жаркое лето, когда долго не было дождей, все колодцы вокруг пересохли. И только в колодце Ньямы не иссякала вода, потому что он был самый глубокий. Лягушка еще больше надулась и заважничала. Да и было отчего. Теперь каждый зверь, большой или малый, шел к ней на поклон. Первым пришел напиться буйвол. Услышала лягушка его шаги и заквакала: «Кто, кто, кто идет мутить воду в колодце Ньямы? Ква, ква!» «Это я, буйвол», — отвечал буйвол. «Убирайся прочь!» — квакнула лягушка. «Хоть тут всякие, нет воды, высколоть, ква, ква!» И буйвол ушел обиженный, так и не напившись. Подошла к колодцу овца. Лягушка заслышала ее шаги и проквакала: «Кто, кто идет мутить воду в колодце Ньямы?» «Это я, овца», — отвечала овца. «Убирайся отсюда!» — закричала лягушка. «Хоть тут всякие, нет воды, высколоть, ква, ква, ква!» И овца ушла огорченная, так и не напившись. Стала подходить к колодцу корова. Услыхала лягушка, что корова идет к колодцу, и заворчала: «Прочь, прочь, ходят тут всякие, нет воды, высох колодец, ква, ква, ква!» И корова ушла опечаленная, так и не напившись. Приходили к колодцу кабан, слон, лев и газель, и всех прогнала лягушек. Никому не дала утолить жажду. Стали звери жаловаться Ньяме: «Погибаем от жажды, помоги! Сторож-лягушка не дает нам воды». «Хорошо, я сам приду и проверю», — сказал Ньяма и пошел к колодцу. Услышала чьи-то шаги лягушка и заквакала: «Кто, кто, кто идет мутить воду в колодце Ньямы?» «Это я, Ньяма», — строго отвечал Ньяма. Но лягушка даже не слушала ответа и по привычке закричала: «Пошел прочь, хоть тут всякий, нет воды, высколодец, ква, ква, ква!» Услыхала эти слова Ньяма и рассвирепел не на шутку. «Не нужен мне такой сторож, есть вода в моем колодце!» Схватил он лягушку за хвост и отбросил в сторону, а хвост остался у него в руке. С тех пор живет лягушка без хвоста. И хотела бы она снова сделаться хвостатой. Да Ньяма ей больше не верит.